Сам Кучум был разбит на голову воеводой Андреем Воейковым лишь в 1598 году. Войско, кто остался в живых, его разбежалось, семья попала в плен и была отправлена в Москву. Бывший хан некоторое время скитался, как нищий бродяга, и сложил голову в какой-то потасовке с такими же бедолагами. Младший из знаменитого боярского рода Вильяминовых Константин действительно перебрался не без помощи Дженкинсона в Англию. Выучился морскому делу, но служить не стал, а жил в королевстве как частное лицо. Восхищение его чужестранством с годами померкло. Он стал понимать, что в жизни каждого народа есть свои особенности и недостатки, а родина твоя там, где Бог сподобил тебя родиться. Скучал, ничем не проявил себя на чужбине, не бедствовал. Богатые родственники при оказии не забывали о своем беглеце. Константин Вильяминов написал мемуары и опубликовал их в Лондоне по-английски. Назывались они «Сказки о России», так рекомендовал издатель. Подобные заголовки тогда были в моде. Книжечка имела некоторый успех, отчасти потому, что написана была русским, а не иностранцем, которые многого не понимали из увиденного и услышанного в Москве, а воспринимали это как нечто удивительное и выдуманное. Был там и эпизод у речки Серой. Правда, историки считают его фантастическим. Они исключают, что после 13 ноября царица Марфа могла быть жива. Посол Федор Писемский при королевском дворе, он сменил Совина, назвал приведенную историю с перелетом ложью безумца. Потом кто-то из старших родственников Константина переговорил с русским послом, и тот перестал упоминать данную тему. Пращуром Вильяминовых был варяжский конунг Африкан, а прапрадедом Константина — последний московский Тысяцкий, то есть заместитель князя, эту должность упразднили в конце XIV века. Сей род еще более двух столетий поднимался в России в гору. Они владели большой вотчиной поблизости от Москвы, именуемой впоследствии Владыкино. В середине XVII века она перешла к главе Русской Православной Церкви, патриарху Никону, реформы которого привели к расколу, но это совсем иная тема. Патриарху было принято обращаться владыко. Отсюда, видимо, и название имени. Теперь этот район, понятно, находится в черте российской столицы. Константин Вильяминов доживал свои дни в Портсмуте. Это был главный английский военный порт на Ла-Манше. После разгрома испанской Великой Армады произошли некоторые послабления на режимном объекте. Например, горожанам разрешалось прогуливаться по крепостному валу. Влюбленные назначали здесь свидания, особенно ранним утром, пока еще не было тумана, и можно было рассматривать на стапелях верфи огромные трансатлантические корабли. Можно было бесконечно долго наблюдать за судами, входящими в бухту. Такое побережье, такое безбрежное море, такие могучие галеоны с мачтами выше любых теремов и колоколин, стройные корветы, тяжелые баркасы, заполнявшие гавань, такую набережную в граните. Пушки к тому времени убрали, он раньше видел только в своих сновидениях, будучи ребенком. Но они оказались былью. Явью оказались и вымощенные булыжником дороги, и тянувшиеся к небу стеловидные соборы, и ковры лугов, и белокаменные виллы, и анфилады просторных комнат, и удобная мебель, и уютные разгоняющие сырость камины, и бесконечные лавки с бесконечным выбором товаров, расположенные чуть ли не в дворцовых помещениях, именуемых магазинами, и люди, добрые, злые, наивные, но верящие в деньги больше, чем в Бога. И тем самым сказано все. Эти люди не лезли в твою жизнь, если ты им не задолжал некоторую сумму. Главное, чем они были заняты, помимо обыденной работы, так это вопросом о получении наследства. О наследстве они вели самые важные разговоры. Возможно, это не касалось влюбленных, прогуливавшихся вдоль берега. Константин мог часами простаивать у доков. Он наблюдал, как судоремонтные работники точили топоры с длинными ручками перед обедом, а затем клали их почему-то